Глава 16. Серебряный треугольник. Звук был какой-то трудноопределимый, ужасный, булькающий. То ли задушенный крик, то ли подавляемое веселье. Было непонятно, доносится он издалека или раздается где-то поблизости. Но потом послышался глухой стук. Беннету вдруг стало жарко в холодной комнате. Ревели моторы у крыльца, но это не имело к этому звуку никакого отношения. Беннет подошел к двери и распахнул ее. «Это...» — сказала Катарина. «Не выходите!» В галерее было темно. Он почувствовал, что может случиться что-то ужасное. «Странно», — сказал он. «Только что горел свет». Я подумал, что кто-то, вы знаете кто, мог стоять снаружи и подслушивать нас. Вот я и выглянул. Почему же не выходите? Это ваш собственный дом, верно? Чего можно бояться у себя дома? Ни движения, ни скрипа в густой темноте. Галерея словно затаила дыхание. Оконная рама дребезжала на ветру. Кто-то выключил свет совсем недавно. У Беннета было ощущение, которое иногда возникает в старых домах, когда за дверью темно. Будто темнота отрезала его от всего человечества, и не стоит рисковать выходить туда, куда не достигает свет очага, дабы не увидеть того, что ему точно не понравится. И ум его необъяснимым образом раз за разом возвращался к двери комнаты короля Карла, находившейся напротив. Он стоял здесь, на этом самом месте, когда услышал утром звук, который привел к первой встрече с Катариной Бохун. Этим утром, когда Луиза Кэррю в бреду пыталась задушить, это было похоже на тот звук, но не совсем. Беннет вспомнил, как кто-то пытался описать вчерашнюю сцену, когда Марсию Тейт пытались столкнуть с крутой опасной лестницы в комнате короля Карла, и будто кто-то хихикнул, когда свеча погасла. Было достаточно подумать о холодной ярости, с которой убийца размозжил голову Марсии Тейт, чтобы передвигаться в темноте с величайшей осторожностью. У Беннета невесть откуда появилась убежденность, что убийца ходит где-то рядом. Кто это? Кто? Он пересек галерею, коснулся двери в комнату короля и едва не подскочил, когда в дальнем конце галереи послышались тяжелые шаги. «Да кто же свет-то выключил?» Донеслось успокаивающее ворчание ГМ. «Ни черта не видно! Эй, поищите выключатель, Мастерс!» Что-то щелкнуло, и зажегся приглушенный свет. ГМ и старший инспектор остановились, заметив Беннета. «Здрасте!» ГМ подошел и заморгал, недовольно созерцая племянника. «Да что с вами такое? Какое странное лицо у вас!» Он покрутил головой и заметил в дверях Катарину. «Вы эта девчонка, в игры играете? Вечер добрый, мисс». «А вы что-нибудь слышали?» «Слышал? Да вы не на шутку издерганы, сынок. Я весь день слышу странные звуки, и по большей части они у меня в голове. Я устал, хочу добрую порцию бренди. И никто под небом Всевышнего не смог сегодня загнать меня в угол, как бы ни старался. Но у меня еще есть дела. Поглядим», — сказал Беннет. Он открыл дверь комнаты, быстро включил свет и, собравшись с духом, вошел. Ничего. Комната короля Карла, комната Джона Бохуна, была чисто прибрана. Одежду убрали, серый ковер рядом с большим столом посередине как следует вычистили. Тяжелые черные бархатные занавески были одернуты и чуть колебались на сквозняке. «Спасибо. Призраков нет? Итак, о чем это я? Нужно кое на что взглянуть, и я хотел бы отдать пару распоряжений, если увижу то, что рассчитываю увидеть. Мастерс помогает мне. Почему бы вам не рассказать мне про все улики? Вы обнаруживаете Джона Бохуна с пулей в груди, и в руке у него зажата странная серебряная штучка. Но никто не удосужился мне об этой штучке рассказать. Куда вы ее дели, Мастерс?» Мастерс переминался с ноги на ногу. Он был в пальто и шляпе и явно собирался вернуться к Поттеру, выпить чаю, пусть и с опозданием. «Мы не знали, что это важно, сэр», — запротестовал он. «Возможно, это просто какой-то сувенир. Он не имел отношения к убийству, и едва ли то, что было в руке у Бохуна, могло пролить свет на то, чего он не совершал. В предсмертной записке Бохун ясно об этом говорит. Может, этот предмет связан с какими-то сентиментальными воспоминаниями. Я сунул его в ящик стола». «Сентиментальные воспоминания, говорите? Ну, поглядим. Прошу, мисс Бохун, подойдите. Джимми, мальчик мой, закройте дверь». Гэм пододвинул большой дубовый стул и опустился на него. Затем выдвинул ящик стола. Теперь, как мог бы сказать ему любой игрок в покер из клуба Диогена, Беннет понял, что всякая попытка прочесть мысли ГМ будет в высшей степени неблагодарным занятием. Его лицо сохраняло все то же невозмутимое выражение. Из ящика стола он выудил тот самый треугольный кусочек серебра, который Беннет в последний раз видел, когда Мастерс осматривал его утром. ГМ не нахмурился и не вздрогнул, вообще ничего не изменилось. Но перед тем, как он заговорил, была заметная пауза, словно он что-то услышал, а не увидел. Он взвесил серебро в руке. «Нет. Выглядит так, будто отломано. Это вам ни о чем не говорит, мисс Бохуна? Что-то дорогое ему. Что он захотел бы держать в руке, делая последний шаг? Ну, не переживайте. Я знаю, что он поправится». Она помотала головой. «Нет, я этого прежде не видела». Звякнул металл. Гэм уронил кусочек серебра обратно в ящик. «Вот что я вам скажу, Мастерс. Завтра утром я поеду в Лондон. Я знаю одного ювелира, которому как-то помог. Он живет в такой смешной ловчонке на Линкольнс-Инд-Филдс. Он мигом расскажет мне, что это за штука. Я возьму ее с собой и покажу ему, ну, если понадобится. Может, да, а может и нет, посмотрим. Надо подумать». Он достал часы, взглянул на них и заморгал. 7 часов. Ужинать будем в половине, мисс Бохун. В котором часу вы вчера отправились на вашу экскурсию при Луне? Пришли в эту комнату, и кто-то попытался столкнуть Лад Тейт с лестницы?» «Часов в 11, насколько я помню». «А может, пораньше?» — сокрушенно сказал ГМ. «Черт, мне нужно поспать. Я бы хотел придерживаться строгих правил, но и о бренном теле приходится думать. Ладно. Пусть будет 11. Я дам Мастерсу время поесть и поспать, потом он вернется, и вскоре после 11. Не исключено. Я познакомлю вас с убийцей. Мы устроим еще одну экскурсию при Луне по этой комнате. воспроизведем сцену покушения. Я очень рассчитываю на свою маленькую пьеску». Мастерс, который задумчиво переминался с ноги на ногу, напрягся. ГМ говорил так буднично, что они лишь секунду спустя сообразили, что именно он сказал. «Это что, очередная шутка, сэр?» — пожал плечами старший инспектор. «Или вы и правда думаете?» «Конечно, я думаю». «И человек, который в конечном счете убил Марсию Тейт, это один из пятерых, кто ходил с ней вчера осматривать лестницу?» «Да, это я и имел в виду». Беннет, вспоминавший состав группы с беспокойством, более сильным, чем когда-либо прежде, посмотрел на Катарину. Она сделала протестующий жест. Они все едва не подпрыгнули, когда последние машины газетчиков сорвались с места под визг покрышек, и снизу донесся прощальный рев инспектора Поттера. ГМ, который, нахмурившись, постукивал у себя по переносице, неожиданно встал и грузно подошел к дальнему окну, которое выходило на подъездную дорогу. Дуновение морозного воздуха разметало бумаги по столу, когда он распахнул окно. «Эй!» — сказал ГМ. Внизу на дороге показался инспектор Поттер. «Мы тут наверху в музейной комнате. Давайте скорее в дом, мой мальчик, и приведите этого Томпсона. Пусть приходит побыстрее. Я тут кое о чем подумал. Спасибо». Окно с грохотом захлопнулось. Мастер сказал: «Послушайте, давайте еще раз все проясним. Я вообще ничего не понимаю. Вы вдруг спокойно говорите, что ожидаете появления убийцы в 11, и что вы воспроизведете ту попытку столкнуть мисс Тейт с лестницы». «Верно. Я не собираюсь ставить под сомнение ваши задумки. И первым готов признать, сэр, что в прошлом они были хороши. Но что творится сейчас у вас в голове и какая от этого польза? Вы же не можете ожидать, что убийца послушно явится и попробует столкнуть еще кого-нибудь, верно? И что толку пытаться поймать кого бы то ни было на лжи относительно того, где он там стоял? Я опросил всех, и они так растерялись, ведь горела только одна свеча. Никто не мог вспомнить, где стояли остальные. Ну ладно, что еще?» Мастерс умолк. Его полный сомнений взгляд упал на большую узкую дверь, ведущую на лестницу. Она была окована железом над большой, давно не использовавшейся скважиной. Длинный железный засов. ГМ, смотревший на него умными непроницаемыми глазками, преисполнился какого-то театрального веселья. «Хо-хо! Я знаю, что вы там думаете. Мастерс, ваш мозг по природе своей тяготеет к мелодраме. Я читал, кажется, с десяток таких историй, и это смешнее, чем смотреть, как кто-то сел на цилиндр. Знаю, знаю. Нарядим кого-нибудь под мисс Тейт, скажем, мисс Бохун. Поставим ее у подножья лестницы. Свет выключен. Группа людей собирается на площадке. Поднимают свечу. Таинственная призрачная фигура словно возвращается из могилы. Призрак поднимает руку и указывает наверх, а потом за могильным голосом произносит: «Вы это сделали!» Убийца, движимый совестью, скрикивает и лишается чувств. Черт, Мастерс! Не была бы работа полиции ложем из роз, если бы все делалось так просто!» Он задумался, ероша волосы на голове. «Смешно, Мастерс. В 9 случаях из 10 убийца только примет скучающий вид и велит нам снять накладные усы. Но я не могу не чувствовать, что у нас как раз тот самый 10-й случай, и что действительно некто X получит хорошую встряску, если мы разыграем этот доморощенный трюк. Воображение нужно принимать в расчет. Оно срабатывает с людьми такого типа. Мозги не считаются. И потом, у X мозгов более чем достаточно. Но не то, чтобы они особенно помогли совершить убийство. Я уже говорил и еще раз скажу, что прелесть этой истории в счастливейшем совпадении, о котором убийца мог лишь мечтать. Но мы не пользуемся подобными старомодными трюками, потому что не стоит его пугать, если мы не можем ничего доказать. У меня есть другие мысли. Сидел вот, размышлял и вдруг придумал штуку, которая поможет вздернуть X повыше, чем Иуду, если сработает. Если... Тут уж не знаю, черт, Мастерс! Это не дает мне покоя! Полагаю, сэр, не стоит вас спрашивать именно. Разве что выполнять мои указания. Мне здесь нужны Поттер и еще 2 человека. Пусть встанут, где я скажу. И если при них будет оружие, так даже лучше. Далее я жду ответа на телеграмму, и он мне нужен, иначе я могу попасть в дурацкое положение. А главное, мне нужно задать этому Томпсону вопрос. Собрать 5 персонажей на лестнице, плюс я в роли Марси и Тейт. Итого 6. И все будет напрасно, если я получу не тот ответ. От Томпсона? Вопрос-то какой? Про его зуб. Ладно. После короткой паузы мрачно согласился Мастерс. И все же кое-что я хочу прояснить. Этот рассказ Морриса Бохуна про то, как Райнгер совершил убийство. Вы в него верите или нет? Вы не перебивали его, когда он говорил. Так он прав? Меня это натурально сводит с ума, сэр, и клянусь, правды я не знаю. А я знаю, — сказала Катарина. Ее голос прозвучал в холодной комнате со спокойной уверенностью. Она стояла перед столом, едва касаясь его пальцами. Свет электрических свечей бросал блики на ее темные волосы, грудь часто вздымалась под старым твидовым пальто, но только это и выдавало, что она нервничает. «Вы собираетесь, — спросила она, — осуществить ваш замысел сегодня?» Гэм заерзал и заслонил ладонью глаза. «Ну, думаю, так будет лучше». «Вы же не возражаете?» «Нет. Но прежде чем мы начнем, можно вычеркнуть из списка одного человека, а может и 2». «Интересно, почему, мисс Бохун?» «Прямо перед тем, как вы приехали, я услышала версию дяди Морриса. Каждое его слово. Придумано хитро и очень в его духе. Не знаю, убивал ли этот Райнгер Марсию Тейт, но мне предельно ясно, что обвинение против него держится на одном человеке, и без этого человека все может рухнуть. «Вы имеете в виду...» «Луизу». Катарина резко опустила руки на стол и заговорила быстрее. Речь шла о том, что Луиза ходила в павильон. И после этого в галерее она никого не встретила, и никто не пачкал ее запястье кровью. Все это она придумала. Теперь послушайте меня. Это известно мне со слов доктора Уина, и он сможет это подтвердить. Утром, осмотрев Луизу, он вывел Джервиса Уилларда из галереи и собирался что-то ему рассказать. И тогда раздался выстрел. Ее взгляд метнулся на отмытую часть ковра, и она запнулась. Тогда они его и услышали. Но доктор Уин был так занят Джоном, что больше об этом не упоминал. Немного позже, вечером, по его словам, Луиза, должно быть, приняла огромную дозу снотворного типа веронала. И он оказал прямо противоположное действие. Вызвал сильное беспокойство, но наполовину парализовал тело. У нее могла возникнуть мысль отправиться в павильон. У нее могли быть галлюцинации. И, возможно, она даже пыталась туда пойти. Вот тогда она и упала у дверей моей комнаты. Доктор Уин готов поклясться, что по результатам осмотра она приняла лекарство не позже часа ночи и на протяжении последующих 4-5 часов физически не могла бы отойти от своей комнаты дальше, чем на 20 или 30 футов. Так и случилось. В темноте, в галерее, она наткнулась на какого-то человека, и человек этот там действительно был. Ей не померещилось. Это доказывает, что она не совершала убийство. Она была не в состоянии его совершить. Мастерс, который достал блокнот, положил его на стол и выругался. Затем уставился на ГМ. «Это возможно, сэр?» «Вполне возможно. Зависит от дозы, а еще больше от человека. Немного легкомысленно рассуждать об этом, не зная, какие у пациента нервы. Но давайте доверимся Уину. Он, может быть, прав или не прав. Скорее, не прав, но все же...» Гэм усмехнулся. «Ну же, Мастерс!» «Вы хотите сказать, сэр, что верите в объяснение мисс Бохун?» Гэм заерзал, словно ему было неудобно. «Смотрите, Мастерс, я не хочу запутывать вас сверх необходимого по очень определенной причине. Это темное дело непростое. Но в одном мисс Бохун права. Если принять на веру, что Райгер виновен, то нельзя принять лишь те части этой гипотезы, которые нам нравятся. Мы можем принять либо все, либо ничего. И ключевой момент — это девушка, которая говорит, что кто-то испачкал ее запястье кровью. Если допустить, что тип, бродивший в галерее, выдумка, то ладно. Почему? Потому что нельзя представить, что тут бродили сразу двое с окровавленными руками. А в то время, когда эта девушка якобы на кого-то наткнулась, согласно версии Морриса Бохуна, Райнгер должен был находиться в павильоне. И находился там до тех пор, пока не смог пройти по следам Джона. И значит, либо по галерее никто не бродил, либо Райнгер все же был в галерее. Но если это так, тогда гипотеза Морриса рушится. И это косвенно подтверждает невиновность Райнгера». Мастер сделал несколько тяжелых шагов, словно измерял ковер. Потом он обернулся, сердитый и растерянный. Все так, сэр. Вот это меня и смущает. Вы не дали мне допросить мисс Корью и не допросили ее сами. Ого! Вы совершенно правы, дорогой мой. И вы, похоже, не собираетесь допрашивать Райнгера, да? При этом вы переговорили с Эмери и велели ему как можно быстрее протрезвить Райнгера. Гэм моргнул. «Не думаю, что вы правильно меня поняли, Мастерс. Я велел Эмери держать Райнгера мертвецки пьяным как можно дольше. С Сидеть на стороже у его постели и совать ему выпивку под нос, едва он начнет проявлять признаки жизни. Эмери решил, что я не в себе, как и вы. Но я обещал познакомить его с убийцей его жены, и он меня послушал, как и вы. На лице Мастерса медленно проявилось какое-то странное выражение, и ГМ кивнул с неким подобием злорадства. «Наконец-то! Я знал, что вы рано или поздно поймете, ох! И вы совершенно правы, так и есть. Я не хочу допрашивать ни эту Кирью, ни Райнгера, особенно Райнгера. Скажу вам откровенно, сынок, как только Райнгер получит возможность ответить на обвинение, мне придется худо. Все, что мне нужно, — это пара свободных часов. Они мне правда очень нужны. И вот о чем я попрошу вас, мисс Бохун. Что бы вы ни делали на протяжении следующих 3 часов, Бога ради, не упоминайте отчет доктора Уина относительно вашей подруги. Ясно?» Он говорил очень тихо, тише, чем ветер, который завыл в трубе. Но сам ГМ словно стал еще больше на фоне тяжелой серо-черной мебели. За окном кружились снежинки. Беннет снова почувствовал, что проваливается в какой-то кошмар. Ветер сменился, и ему казалось, что в его завываниях можно различить отголоски тех звуков, что он слышал утром. «Слышите?» — вдруг сказала Катарина. «Собака воет». Это услышали все, но никто не произнес ни слова. «Прошу меня простить», — произнесла Катарина голосом, лишенным выражения. «Уже поздно. Мне нужно переодеться».